С ранних лет шеф Палпатин обнаружил в себе некую силу, дающую ему необыкновенные возможности. Неосознанно стараясь спрятаться, Палпатину удалось скрыть ее от искателей ордена джедаев. Так или иначе, его обнаружил Муундарт Плыгас, темный лорд ситхов. Палпатин, жаждущий власти и знания, согласился стать его учеником. После древней церемонии принятия в ученики, где Палпатин получил свое новое имя, Дарт Сидиус, ему оставалось только одно – окончательно перешагнуть порог. И никому в этом мире он никогда не признается, что толкнуло его на темную сторону силы, что послужило причиной. Он убил собственную младшую сестру, единственного человека из своей семьи, которого любил и которым дорожил. Это было необходимо, таков был первый приказ его нового учителя. И в тот момент он возненавидел его. Да, позднее он убил и отца, и братьев, и мать, но это было его собственным решением. Они были недостойны жить. Период ученичества Палпатина продолжался 3 десятилетия. Будучи учеником, Сидиус подробно изучал историю ситхов, причем деяния как древних лордов ситхов, так и более новых, вроде Дарта Бейна. Учение Бейна имело специфический характер, поскольку на нем строились принципы ордена. Учение Плыгаса было жестоким, зверским, но, в конечном счете, оно превратило Палпатина в одного из самых мощных лордов ситхов со времен Бейна. Плыгас делал все точно так, как и обещал. Сидиуса ослабляли, унижали, вынуждали терять то, что он ценил больше всего, и сталкивали лицом к лицу с тем, чего он больше всего боялся. Когда сосуд его души опустел, он был заполнен снова, на сей раз новым кредо, путем темной стороны силы, ведущим от власти над самим собой, к власти над всеми. Ты должен начать, черпая силу из себя, затем из других, затем из группы, ордена, мира наконец из галактики, так говорил Дарт Плыгас. Однако в глубине шеф Палпатин оставался самим собой. Все это было изучено в ожидании окончательной мести ордена ситхов, своим врагам, джедаям. Кроме Плыгаса, только Сидиус знал, что эта месть собой представляет. Это было сформулировано в отдаленные дни лорда Бейна и основано на его собственном поучительном опыте с ситхами прошлых времен. Не будет открытой конфронтации. Вместо этого, джедаи и республика, которой они служат, умрут не от оружия, а от болезни. Республике было предназначено пасть от собственной коррупции. Ситхи должны были просто ускорить этот процесс. Они облегчили бы войну, убийство, несправедливость и жадность там, где было бы возможно, чтобы показать неверность так называемой демократической системы. Секретный вирус должен был быть внедрен в политическое тело республики, распространяясь от одного органа к другому, до разрушения всех жизненных систем. Порушенная и раздробленная республика стала бы легкой добычей для завоевания. Публика, увидевшая ясно зримые недостатки правления слабого, с готовностью подчиниться правлению сильного. Будучи Муауном, Плыгас, ранее известный как Хива Дамаск, обладал огромными капиталами как муаунлистских банкиров, так и многолетними накоплениями ситхов, и большую часть из них он использовал для великого дела. Однако, Дарт Плыгас предал его, предал идею, к которой они шли все эти годы. Плыгас был поглощен идеей бессмертия. Он копался в запрещенных учениях и обладал знанием, которое могло спасти умирающих или даже возвратить к жизни умерших. И джедаи, и ситхи искали способ жить в течение тысячелетий, но подавляющее большинство попыток не увенчалось успехом. Плыгас начал свое исследование от противного. Он стал создавать новую жизнь из ничего. Он ставил жуткие опыты на одаренных, используя их плоть и кровь. Он убивал и воскрешал разумных. В конечном счете, Плыгас рассказал Сидиусу про свой эксперимент с мидихлорианами, на которые ему удалось повлиять и сотворить жизнь непосредственно с помощью силы. Ребенок, который появился в результате этого эксперимента, потенциально должен был обладать поразительной чувствительностью к силе. Сидиус сразу начал подозревать, что реальное намерение Плыгаса состояло в том, чтобы создать себе нового ученика, заменив таким образом его. Положение Сидиуса, с его точки зрения, стало небезопасным, и он решил, что узнал все, что мог от Дарта Плыгаса. Тот был разочарован своим экспериментом и неохотно отвечал на вопросы ученика. Вскоре он напал на Плыгаса, пока тот спал. «Ты проиграл эту игру еще в тот день, когда решил обучать меня, чтобы я правил галактикой у тебя под боком, или, сказать точнее, под пятой. Ты был мне учителем, да, за это я тебе вовек благодарен, но хозяином ты мне не станешь никогда». Сидиус прекрасно помнил те слова, что сказал умирающему Муауну, который тщетно цеплялся за остатки своей жизни. После этого план Дарта Плагоса стал планом Дарта Сидиуса, объединив под своим началом многие тайные ситхские организации, как солнечные стражи Теосиана, а также пророков темной стороны, тех же одаренных, кто обладал достаточными силами, чтобы противостоять ему. Сидиус старался устранить или использовать с выгодой для себя, но в конечном счете планировал избавиться и от них, тех же, кто был слаб, но талантлив. Палпатин старался беречь, ему нужны были верные слуги, хотя нет, не слуги, но последователи, не бездумные фанатики, но хорошие исполнители и советники. И Палпатину было плевать, какой они расы, главное, чтобы они справлялись со своими обязанностями, таким разумными были. Слай Мур, самая преданная его последовательница, знавшая большую часть тайн Дарта Сидиуса, Умбаранка, способная проникать в разум живых разумных, а некоторых из них могла даже контролировать. Вице-канцлер Массамеда, горячо поддерживающий все идеи канцлера. Сейд Писташ, помощник Палпатина со времен Набу, Кинмандриану и многие другие. Дарт Сидиус считал правила Бейна несколько устаревшим. Всего двое не могли изменить судьбу галактики, но лишь двое могли быть на вершине. Поэтому Палпатин начал действовать. Политическая же карьера Шива Палпатина началась задолго до этого. Во время так называемой блокады Набу он уже был сенатором от этой планеты, а после выдвинутого канцлеру Валоруму вотума недоверия со стороны этой вздорной девчонки Амидалы, он стал канцлером. В это же время он познакомился со многими людьми, так или иначе разделяющими его взгляды: Терринальд Скрит, Уилхов Таркин, Круя Вандран. Вскоре после неудавшегося вторжения на Набу, которое спланировал покойный Плагос и которое курировал Сидиус, настало временное затишье. Впрочем, теперь у Палпатина появился новый стимул для скорейшего уничтожения Ордена и захвата власти в галактике. Тесно общаясь с пророками, он научился у них тайному знанию, которое позволяло ему видеть множественные варианты будущего. Это не было предвидение джедаев, нет, это было нечто большее, позволявшее заглянуть за грань, на долгие годы вперед, и он узрел опасность. Опасность, грозившую захлестнуть галактику, утопить ее в крови, поставить под угрозу само существование нынешнего порядка. Существа, чуждые самой силе, скоро придут, чтобы занять главенствующее положение в галактике. Сидиус не мог допустить этого, поэтому он ускорил выполнение плана. Дарт Мол не оправдал его надежд, поэтому он обратил внимание на ребенка, которого встретил в компании Набуанской королевы и двух джедаев, Найнакина Скайуэкера. Ребенок этот поражал своими возможностями, своей связью с силой. Впервые на памяти самого Сидиуса Плагос проявил страх. Он считал себя полностью ответственным и объяснял появление Скайуэкера как ответный удар силы на его попытку склонить баланс в сторону темной стороны. Если раньше он хвастался, что может создать избранного из пророчества, как того ожидал его учитель, то теперь приоритетной для него задачей стало помешать мальчику попасть в руки джедаев. Но, увы, Скайуэкер стал падаваном Оби-Вана Кеноби, а вскоре Палпатин убил Плагоса. Впрочем, то, что джедаи опередили его, не опечалило его. Пусть ребенок сам убедится в несостоятельности ордена, тогда его будет легче переманить на свою сторону. Однако Палпатин пристально следил за своим будущим учеником. Тем временем план начал осуществляться. Используя связи в Торговой Федерации и нового ученика, графа Дуку, переманенного им из Ордена, Палпатин начал подогревать сепаратистские настроения в обществе, параллельно готовя и республику к потрясениям. В частности, лучший друг Дуку, Сейфодиас, был привлечен для создания армии клонов, которая в данный момент выступила на защиту республики. Кроме того, его верный слуга Дуку отыскал нескольких разумных, которых представил как своих учеников. Такими были Гривус, которого Дуку поистине создал, и найденная совсем недавно Ассаж Вентрис. Сидиус встретил новых исполнителей с радостью, план обрастал новыми подробностями, вносящими новые краски в картину будущего. После битвы на Джианазисе, где погибло множество джедаев, канцлер получил почти неограниченные полномочия. Это должно было способствовать выполнению плана. Палпатин планировал постепенно вносить поправки в Конституцию, расширяя свои и так большие полномочия. Жребий был брошен. Давно планируемая война началась. Дарт Сидиус, имея точные сведения от обеих сторон, намеревался жестко контролировать происходящее, однако он допускал некоторые погрешности, которые могли возникнуть в процессе, ибо Палпатин не считал себя всезнающим. Ошибки Плагоса он не повторит. В глубине бездонного космоса, там, где не было света звезд, и путь освещали лишь огни далеких галактик, медленно и неспешно плыл огромный флот. Корабли, если это можно назвать кораблем, необычайных форм и различных размеров растянулись на большое расстояние. Впрочем, определить его было нельзя, глазу ни за что было зацепиться в этом пустом мире, ни с чего было взять точку отсчета. На одном из больших кораблей, в маленькой комнате сидело существо, не похожее ни на один из видов известной галактики. Верховный повелитель Шимра и Джамани, управляющий многочисленными кастами народа, являющийся посредником между Юужань-Вонгами и богами. Юужань-Вонги были беженцами из далекой галактики. Кровопролитная война, начавшаяся с конфликта двух дроидных рас, Силентиум и Абаминор, переросла в галактический конфликт, уничтоживший почти всю галактику и родину Юужань-Вонгов, Юужань-Тар. И теперь остатки некогда великой расы, ранее обладавшей великой силой, бороздили межгалактическое пространство в поисках нового дома. И скоро, когда только что родившиеся достигнут зрелости, они прибудут в галактику, которая станет их новым домом. Задолго до уничтожения их мира автономные зонды обнаружили галактику, полную жизни. И уже несколько сотен лет передовые отряды тайно действовали на окраине обитаемого мира, называемого «неизведанные территории». Использовавшие передовые биотехнологии во всех областях жизни Юужань-Вонги были мастерами адаптации и уловок, так же как грубой силой тактики террора. Кроме того, передовые разведчики обнаружили существ, способных управлять силой, тем даром, которого Юужань-Вонги были лишены, и они возжелали уничтожить их, как и богопротивные техногенные расы, обитавшие в этой галактике. Вера, что вторжение было предопределено богами и что эта галактика принадлежала им по праву, прочно укоренилась в умах верховного повелителя Шимроя Джамани и мастера войны Цавонгала, руководившего вторжением. Огромный флот медленно плыл в межзвездном пространстве. И, часть первая, глава 9. Люди больше размышляют над своей судьбой, чем распоряжаются ею. Но даже в этом, великая их заслуга. Андрей Териф, в одном из многочисленных кабинетов штаба Соединенного командования 12-й секторальной армии, за небольшим столом собрались несколько человек, чтобы обсудить дальнейшие планы. Контр-адмирал Льюис Сурабай окинул взглядом собравшихся. Генерал Джереми Клапка, командующий сухопутными силами Лантиллеса, капитан Рой Факкер, командир тяжелого крейсера Дредноут, носившего имя Артхайнин, полковник Грегори Эль Джонсон, командир полка «Бравые ребята» и его заместитель, майор Элизабет Мари Нуар. Все они были довольно хорошо знакомы, часто пересекаясь по службе, поэтому обстановка была, что называется, без галстуков. Вооруженные силы Лантиллеса немного отличались от вооруженных формирований других планет, будь то наемничьи полки Страндаши и Гассама, или же паркетная армия Набу. Здесь не было места погони за добычей или славой, или же красивым лозунгом и лживым идеалом. Люди прекрасно понимали, за что воюют. Располагаясь в среднем кольце, Лантиллес за несколько тысячелетий смог подняться от замшелой колонии до процветающего техногенного мира. И естественно, что это нравилось не всем. Воинственные соседи, картели скакан с мира фабрики Металлорн, дельцы Техносоюза, группировки хаттов, пираты и контрабандисты Митернера, трандашанские охотники за головами, образованная 350 лет назад торговая федерация, все они так или иначе точили зуб на Лантиллес, который все больше и больше набирал вес. Теперь уже выходцы с Лантиллеса были колонизаторами, освоив несколько планет, включая Авенел, цветущую планету, ставшую эдаким курортом-домом для многих состоятельных лиц с Лантиллеса и Риндона, а также Уитер, независимый сельскохозяйственный мир, продукция которого расходилась по всему региону. В таких условиях Лантиллесу приходилось соответствовать, иметь внушительный, по меркам региона, флот, состоящий из сотен различных кораблей, крейсеров, фрегатов и корветов, и хорошо оснащенную армию, куда шли служить только граждане Лантиллеса. Естественно, им неплохо платили, но это были не наемники. Каждый из них знал, если они проиграют, если поддадутся на уговоры, старому порядку придет конец. Не то чтобы он был идеальным, нет, но альтернатива была гораздо хуже. Господа, ваше назначение было несколько скоропалительно, но, ха, не то слово, Льюис, не то слово. Я, конечно, понимаю, что это временно, но какого ксхашим турнук ты подчинил нас джедаю? Пробурчал Факкер. Тем временем Клапка выслушивал своих подопечных. Эй, старина, ты часом голову не напек?» Элизабет ткнула пальчиком в начальника. «На кой нас посылают в задницу Хатта? Да ну, Ве, это же такая дыра, где-то на границе с Средним кольцом, если я не ошибаюсь». Мари Нуар, как и Эль Джонсон, были довольно опытными военными. Джонсон успел поучаствовать в нескольких недоразумениях, читай, вооруженных конфликтах, с наймитами Техносоюза. Элизабет же заработала несколько шрамов на лице, обезвреживая пиратские лежбища. Поэтому пренебрегать их мнением явно не стоило. Сурабай шутливо погрозил пальцем. Чего удумали, начальников критиковать, после чего, оперевшись на стол и сложив пальцы домиком, продолжил. А если серьезно, то так надо. Джедай сидит на стратегической точке, этот хрен умудрился отжать у федератов топливный заводик в той системе, и сидит там, Аки Сыч, регулярно поставляя нам топливо. Как говорят разведчики, КНС планировали вторжение в центральные миры, используя топливо с этого удаленного завода. А этот генерал поломал им все планы. Тем более, вы прекрасно знаете, что наших запасов хватит от силы на 10 месяцев, максимум на год, а потом, все, крышка. А его топливом дозаправляется половина флота, который существенно возрос, и твой корабль «Рой» в том числе стал на довольствие секторальной армии. Я уже не говорю о том, что оно достается нам совершенно бесплатно, и все равно, да, брось, Факкер, никто тебя гонять не будет. Если джедай не самоуверенный идиот, а он на идиота не слишком похож, то он не будет гонять твой утюг как шелудивую банту, а прикроет им свою планетку. А вы вообще можете считать, что едете на курорт? Льюис бросил взгляд на пехотинцев. Эти, как их пальмы, солнце, пляж, выпивка, девочки черта с два, вспылил Эль Джонсон. Не по нраву мне это, не по нраву, ничего не могу поделать. Решение уже одобрено там, Сурабай ткнул пальцем вверх. Окей, Льюис, окей, но не жди, что я буду лизать зад этому генералу, ответил Факкер. После того, как гости покинули кабинет, Сурабай со стоном откинулся на кресло. Чертова война, чертовы сепаратисты, чертовы джедаи, чтоб им всем пусто было. Стар я уже для всего этого пада. Утро началось хреново. Меня буквально выдрало из сна чувство тревоги. Очнулся я, стоя на полу каюты с активированным мечом в руке. И с закрытыми глазами, сон-то еще не весь ушел. С трудом разлепив глаза, я убедился, что непосредственной угрозы рядом нет. Черт, нервишки-то шалят. Не к добру это, ой, не к добру. Машинально стал вспоминать вчерашнее. Притащился я на корабль около полуночи, сопровождаемый ржущей над моей пошатывающейся тушкой Эсакой, после чего, добравшись до каюты, благополучно отрубился. Что-то переборщил я с непривычки, да с усталости, да в новом теле дегустатор хренов. Чую, быть мне объектом прикола в шпильке. И тут каюту наполнил мерзкий зуммер системы внутрикорабельной связи. Подойдя к комму, я нажал на нужную клавишу. Это был вызов от капитана Рагноса. Да, капитан, генерал, срочный вызов в штаб, вот тебе раз. Чего это интересно случилось-то, если в такую рань вызывают? Да еще и эта чертовщина, что случилось-то? Без понятия, сэр, сказали лишь, что вызов срочный. Когда, осведомился я, уже, генерал, уже, Забрак улыбнулся. Спидер около трапа корабля, твою ж мать, через 5 минут буду. Дойдя до ванной, недолго думая, затолкал голову под кран. Хорошо, наскоро приведя себя в порядок, я отправился через многочисленные коридоры к спидеру, на ходу сточив питательный батончик, запивая его найденным в аптечке местным аналогом средства от головной боли. Что-то меня беспокоит эти мои видения. Нет, конечно, штука эта вроде неплохая, вроде как будущее показывает, да и мои знания можно в легкую списать на это дело, но, ранкор меня задери, разве при этом голова обязательно должна раскалываться на части? После действий, направленных на приведение моей тушки в презентабельный вид, я малость взбодрился, да и голова стала более-э-э лучше соображать. Вот сейчас еще на свежем ветерке побуду, и окончательно приду в норму. На выходе с корабля меня поджидал 4-местный спидер неизвестной мне марки, за рулем которого находился клон из местного гарнизона. Забрак уже занял место в этом такси. Клон козырнул. «Генерал, мне приказано доставить вас в штаб. А что случилось-то?» «Я не в курсе, сэр. Но в штабе все бегают очень быстро, сэр. Я не понял, это он сейчас о чем?» Штаб 12-й секторальной армии располагался на окраине одного из складских районов. Собственно, один из складов и был переоборудован под командный пункт. Выбор такого необычного места объяснялся довольно просто. Склад был очень большим, и позволил разместить все необходимое оборудование. Рядом находилась внушительная посадочная площадка, диспетчерская башня, которая была переоборудована под пункт дальней связи. Территорию патрулировали клоны, вокруг были расставлены зенитные установки. Хотя с начала войны здесь царил сплошной аврал, сегодня было особенно шумно. Штабные офицеры носились взад-вперед, словно взмыленные, в воздухе витала атмосфера тревоги. Большое количество спидеров приземлялось на площадке перед штабом, доставляя командиров всех мастей на экстренное совещание. Причем тема была никому неизвестна. Офицеры собирались в тесные группки, пытаясь строить теории насчет произошедшего, однако ничего конкретного предположить так и не смогли. Когда большинство офицеров прибыло, было объявлено, что совещание пройдет в главном тактическом зале и начнется через несколько минут, когда Мофф Тирбонн завершит сеанс связи с Советом джедаев. Эта новость подогрела утихшие было слухи. Поездка, хотя это скорее можно назвать полетом, заняла от силы 10 минут. В конце концов, спидер высадил нас на здоровенной посадочной площадке перед зданием склада. Как оказалось, это был штаб. Узнав дорогу, мы направились в зал для совещаний. Просторное помещение, в центре которого располагался большой голографический проектор, а вокруг него были установлены столы со скамейками. Сейчас за ними сидело множество знакомых и незнакомых офицеров, рангом не ниже капитана корабля, некоторые в виде голограмм. Заметив за одним из столов командора Ренауна, я направился к нему. Мы оба ограничились дружеским кивком головы. «Генерал, вы не в курсе, что произошло?» «Без понятия, командор, но что-то мне подсказывает, что новости нас ожидают не очень». Наш едва начавшийся разговор прервал гул голосов. В зал вошла процессия высших офицеров во главе с Тирбонном. Илиус Тирбонн не зря был назначен на должность Мафа, командующего секторальной армией. В свои 60 он был довольно энергичным человеком, хотя и видал виды. Знавшие его люди говорили, что для постороннего человека он может выглядеть недалеким из-за своей молчаливости и нелюдимости. Однако дерзкий ум вкупе с холодным расчетом делали его одним из выдающихся офицеров корпуса юстиции. На его счету были десятки успешных операций против пиратов, работорговцев и контрабандистов. Зайдя в зал, он накинул взглядом собравшихся офицеров. Так или иначе, присутствовали все, командующие эскадрами, северной, южной, юго-западной, юго-восточной, восточной, западной, северо-западной, центральной и резервной, начальники штабов и капитаны кораблей, вчерашние лейтенанты и капитаны. Сегодня эти люди взлетели на ранее недосягаемую для них высоту, заняв место на мостике военных кораблей, а то и командуя целыми эскадрами. Впрочем, как и он сам, хотя у Мафа были серьезные сомнения, что уровень их подготовки соответствует занимаемым должностям, слишком эта война отличалась от всех тех конфликтов, которые Тирбонн успел застать на своем веку. Столкновение сборной солянки полицейских и таможенников с торгашами и промышленниками грозило перерасти в нечто большее. Хат, да оно уже вышло за эти рамки. В конфликт вовлечено уже почти 20 тысяч звездных систем, и не было предпосылок к тому, что война сбавит обороты. Логичнее было предположить, что это начало чего-то большего, да еще и это вновь созданная армия и флот. Нет, услышав эту новость, многие были в восторге, наконец-то это случилось. После тысячелетия забвения республика начала обретать былую мощь. Она сможет достойно встретить акты агрессии, которые раньше решались лишь дипломатическим путем. Нет, факт того, что армия была создана скрытно, Тирбонн еще мог принять, но вот то, что она состояла из клонов, да к тому же, была создана по заказу джедаев, которые, на минутку, хранители мира в галактике, так, кажется, звучит одна из строчек их кодекса. Нет, Мофф, конечно, знал, что джедаи бывают довольно странные, но чтобы настолько. Впрочем, за эти две недели Тирбонн успел убедиться в эффективности клонов. Хорошо тренированные, обученные и неприхотливые бойцы, пилоты и техники, заслуживали всяческих похвал. Да и боевая техника была выполнена на достойном уровне. Но вот то, что командовать ими назначили джедаев. Нет, конечно, и среди них встречались талантливые командиры с мозгами, но вот чего-то не хватало, не было в них военной косточки. Вот, кстати, и они, несколько джедаев, что действовали в его секторе. Тирбонн, мотнув головой, направился к голопроектору. Шум, витавший в воздухе, мгновенно стих. За спиной Мафа отобразилась подробная карта сектора. «Господа офицеры, планы меняются. Вынужден вам сообщить, что обстановка кардинально изменилась. Сепаратисты оправились быстрее, чем мы ожидали, и сейчас по всей галактике войска КНС переходят в наступление. Наш сектор не исключение. Мофф махнул рукой, и карта сменила разрешение, выделяя систему Кашиик. Первое, что я хотел бы отметить, Трандаша совершила акт агрессии, введя войска на Кашиик и его колонии. Не исключено, что Трандашан поддерживает КНС, хотя боевых дроидов там не замечено, но не исключено, что на самой Трандаше развернуты или будут развернуты войска сепаратистов. По нашим данным, крупные флоты сепаратистов движутся в эту систему. Сенатор от Кашиика созвал экстренное заседание Сената, на котором запросил помощи республике. Кроме того, он обратился и в Совет джедаев. Нам приказано эту помощь оказать. Офицеры зашептались, обсуждая новость. Но это еще не все. Все вновь устремили взгляды на Мофа. Карта системы Кашиика сменилась на другую. На планете Тагория произошел государственный переворот. Брат местного правителя, маркграфа Мриур Мриуу, организовал успешное покушение, после чего объявил себя правителем планеты. Прежний маркграф придерживался политики нейтралитета, однако новый король взял курс на сближение с КНС. Наши аналитики считают, что дело в подкупе. Впрочем, довольно большая часть мужского населения, придерживающаяся радикальных и воинственных взглядов, горячо поддержала идею маркграфа принять участие в войне. Изображение вновь сменилось на карту сектора. Теперь она была испещрена множеством разноцветных стрелок. Кроме того, сепаратисты атаковали ряд таких систем, как Сарка, Мальтория и Диада. Махнув рукой, Тербон продолжил. Ситуация складывается скверная. Под угрозой находится малый лантиллесский торговый маршрут, который может быть атакован с Тагории в районе Уитера, а также в районе Кашиика. Таким образом, нас хотят отрезать от пространства хаттов, а также от 13-го сектора. Под угрозой пути сообщения с 4-й секторальной армией. Поэтому мы должны незамедлительно отреагировать на возникшие угрозы. Проектор вывел план действий. Командор Теремаки, вы со своей эскадрой незамедлительно выдвигаетесь в район Кашиика. Вас поддержат генералы джедай Карпронг и Скаара Прови со своими силами. Тербон начал указывать на карте нужные маршруты и системы. Совет джедаев уже одобрил это решение. Также вам окажет поддержку юго-западная эскадра командора Эритау. Что насчет наземной операции? Осведомилась Теремаки. Это введение джедаев. Вам остается битва в космосе. Две эскадры северная, командор Сайлент и восточная, командор Веласкис, отправятся к Сарку и Мальтории. Генерал-джедай Бромтрук окажет помощь Диада. Командоры дружно кивнули. Голограмма джедая степенно ответила. Я немедленно выдвигаюсь на помощь мастеру Сквотеру. Мофф продолжил. Юго-восточная эскадра командора Дитмара в содействии с юго-западной командора Ренауна должны блокировать Тагорию и не допустить высадку войск сепаратистов. Генерал Викт, Тербон сделал паузу. Вы можете оказать помощь эскадре командора Ренауна. У меня только один корабль, я прибыл за подкреплениями, остальные заняты охраной завода, но, джедай потер ладони. Если вы выделите несколько эскадрилий, то я с радостью окажу помощь. Превосходно. У нас каждый корабль на счету. Сколько эскадрилий вы сможете принять? Вместо джедая ответил Забрак, капитан Торрагнас. Мы не закончили погрузку, так что большая часть трюмов свободна. Да и перед вылетом мы сгрузили часть техники, так что мы можем принять на борт до 10 эскадрилий. Тербон повернулся к одному из штабистов. Выделить из резервов 10 эскадрилий. После чего Мофф обратился ко всем офицерам. Совет джедаев обеспокоен происходящим, так что нашему сектору выделят дополнительные корабли, войска и технику. Однако до того момента нам придется обходиться своими силами. Действовать нужно быстро и решительно. Завершив короткую речь, Мофф отсалютовал, после чего покинул зал совещания. Офицеры дружно встали. Предстояло очень много работы. Выйдя из зала, мы с Ренауном быстрым шагом отправились в его кабинет, тогда как капитан Рагнас умчался на Марат, следить за погрузкой истребителей. Открыв карту, мы начали координировать действия. Сколько у вас кораблей, командор? На данный момент 6 одобряющих, 6 корветов консульские и 4 пельты. Хотя по табелю одобряющих должно быть 12. Количество истребителей 696 единиц. Теперь понятно, чего меня привлекли для этой операции. У этого Дитмара наверняка такой же затык с кораблями. Ренаун вывел на проекторе предполагаемый маршрут. Дитмар уже выдвигается к Тагории, ориентировочное время подлета, через 5,5 часов. Если мы успеем выдвинуться через полчаса, мы все равно опаздываем на эти самые полчаса. Да, ситуация не из приятных. Ладно, командор, не будем терять времени. Я отправляюсь на корабль. Встретимся на орбите. Откланившись, я направился на стоянку спидеров. Слава силе, что мы не успели забить все трюмы. Местные грузчики хоть и были доками в деле погрузки, но уж больно много было всякого барахла. Да и времени на его добычу ушло изрядно. Пришлось пробегать по всем инстанциям весь день до самого вечера. Флотские снабженцы, просто звери, на их фоне даже орденский зав складом, который тайдрианец, кажется милым и пушистым. И откуда что взялось? Хотя да, местные армии и флоты все же существовали, а значит, существовали кладовщики, прапорщики и бюрократия. Да и без них у меня был повод для недовольства. Нет, вы только вдумайтесь, у меня половину моих клонов увели. И ведь не поспоришь, другие джедаи и генералы в одном со мной звании, и их решение я оспорить не могу, за этим потребуется обратиться к совету джедаев, а пока суд да дело. В общем, четыре полка помахали мне ручкой и отбыли в неизвестном направлении. Впрочем, жаловаться как-то не с руки. Придется работать с тем, что есть. Да и список того, что мне удалось выцарапать от снабженцев, был довольно обширный. Первым пунктом шли три полнокровных полка клонов, 6912 бойцов, вероятно, еще первое поколение, им едва исполнилось 11 лет. Их мы успели погрузить в первую очередь. Далее, по какой-то неизвестной мне причине, на Лантиллесе застряло несколько подразделений клонов различных специальностей. В частности, два отряда клон-командос, рота клонов-космопехотинцев, взвод так называемых бойцов ближнего боя в силовой броне и два отделения клонов-подрывников. Естественно, я их немедленно экспроприировал в пользу себя любимого. Впрочем, по этому пункту со снабженцами особых трений и не было, они сами не знали, куда их приткнуть. Особенно меня впечатлили эти самые рукопашники, клоны. Являясь экспериментальным видом войск, тем более не особо и востребованным, все-таки основным противником вар были дроиды. Эти два взвода прибыли на обкатку и испытания. Не знаю, что за сумрачный гений придумал это. Обычный клон, закованный в мощную броню весом в два раза больше стандартной, оснащенную сервомоторами, имеющий на вооружении по два виброклинка, встроенных в наручи. Естественно, меня такое вооружение впечатлило. Корвет консульский, выделенный мне от щедрот души местных снабженцев, казался насмешкой. Особой погоды он мне не делал. Хотя да, скоростной и маневренный. Самое оно для отвлечения внимания. Основным грузом шли 15 тысяч тонн различных припасов. Боеприпасы, обмундирование, оружие различных систем, запасные части к технике и многое другое, без чего функционирование войск просто невозможно. Часть пришлось грузить на корвет, в основном мелкогабаритные контейнеры, остальное должны были впихнуть на Марат. Техника была представлена как знакомыми мне экземплярами, так и новинками. 10 танков АТ, 3 десятка легких шагоходов АТРТ, 12 новеньких репульсорных танков ТХ-130С «Сабля», 3 десятка шагоходов АТХТ, 6 ЛААТ, 6 ударных челноков типа НЮ, 1 челнок типа КАППА и, барабанная дробь, 2 джедайских истребителя Дельта-7. Большую часть из этого мы успели погрузить в трюмы. Пока клоны распихивали технику по дальним углам ангаров, мне удалось просмотреть характеристики новых образцов вооружения. ТХ-130С «Сабля» представляли собой маневренную скоростную платформу, чем-то схожую с АТ. Вооружение состояло из двух тяжелых лазерных пушек, одной средней сдвоенной лазерной турели и двух пусковых установок с общим боезапасом в 16 ракет. Но вот бронирование оставляло желать лучшего, да и генератор защитного поля был откровенно слабоват. А вот АТ-XT меня порадовали. Являясь модернизацией АТ-РТ, они имели полностью закрытую кабину. Вооружение, кроме двуствольной лазерной пушки, включало аж два гранатомета с боезапасом в 18 протонных гранат. Это же просто чит. Ей-богу, эта машинка имела даже щит, способный выдерживать выстрелы даже средних бластеров, ну, или одно попадание из тяжелого, причем при этом она могла двигаться, правда, не так быстро. Такая машинка вполне способна заменить пару минометных расчетов, которых у меня, кстати, и нет. Надо над этим хорошенько подумать, и пару отделений пехоты. Хотя мне кажется странным, что я не помню такие восхитительные машинки. Я бы запомнил. Ударные челноки типа НЮ являлись не то чтобы новинкой, просто до меня они дошли с опозданием. Они являлись дополнением к ЛААТ, предназначенным для доставки грузов и солдат непосредственно на поле боя. Вооружение состояло из 4 двуствольных легких лазерных пушек. Обладая меньшей огневой мощью по сравнению с ЛАД, НЮ имел более мощное бронирование и достаточно мощный генератор защитного поля. Это делало его более живучей машинкой, нежели ЛАД. Кроме того, челнок обладал магнитными захватами, позволявшими перевозить груз до 2 тонн на внешней подвеске. Челнок Каппа, что был в единственном экземпляре, был разработан задолго до войны. Довольно большой кораблик, 35 метров в длину, способный перевозить до 40 пехотинцев и 2 легких шагохода, плюс до 50 тонн грузов. Челнок неплохо вооруженный, способен защитить себя во время полета, а также расчистить зону высадки для пехоты, ведя заградительный огонь. Во время высадки первыми покидают челнок шагоходы, спускаясь по боковым скатам, расположенным на корме судна. Пехота покидает челнок по рампе, находящейся в шее, под кокпитом челнока, или через кормовые двери, вслед за шагоходами. Два Дельта-7 были стандартными джедайскими истребителями. Легкие и маневренные, эти машинки полностью удовлетворяли запросы джедаев. Вооружение состояло из 2 средних лазерных пушек. Кроме того, в комплекте к каждому прилагался астродроид серии R3. Наконец-то и у меня появится забавное пиликающее ведерко на колесиках. Посещение офицерского собрания неожиданно принесло мне бонус, хотя и довольно сомнительный. Целый полк ополчения и один крейсер дредноут. Звучит солидно, на деле же, тихоходная неповоротливая туша, к тому же со слегка устаревшими орудийными системами. Да и экипаж в 9000, это что-то. Благо, проблем с прокормом быть не должно, пельты, перевозящие топливо на Лантиллес, на обратном пути будут подвозить продовольствие. Тем более, что гонять этот корабль я не планировал. Пусть болтается на орбите до Нови, защищает систему. Чтобы расковырять этот довольно живучий корабль, нужно что-то посерьезнее одиночных кораблей противника. Кроме того, неведомой удачей мне удалось выцарапать 4 выпускников Академии Корпуса Юстиции. Хрен с ним, что они зеленые как молодая трава, опыт приходится временем, главное, что это образованные специалисты. Я от них недалеко ушел. В связи с последними событиями пришлось выходить на связь с капитаном Фактером и давать ему ЦУ. Лететь на Дановию с его тихоходным кораблем — это займет около 2 суток. Нужно усиливать охрану базы. Корвет должен был завершить погрузку, после чего также отбыть на Дановию. Полк ополчения же должен был ожидать нас на Лантиллесе. Ведь придется возвращаться сюда за остатками груза, да и лишние истребители придется вернуть. Мы приняли на борт 120 лавин, вот могут же делать все быстро, когда хотят, что в купе с нашими 4 эскадрильями делало нас авианосцем. Ну, и еще 2 джедайских истребителя. Кстати, надо будет во время полета залезть в симулятор, вспомнить навыки вождения истребителя. А что, толку от меня будет больше там, в бою, чем на мостике корабля. Да и Асеке следует освежить память, надеюсь, с ее-то характером она выучилась летать. Вообще, джедаи на порядок эффективнее многих пилотов, не говоря уже о дроидах, за счет своих способностей. Ну, почти все. Как там говорил Кеноби, полеты – это для дроидов, ну вот и посмотрим. Завершив приготовление, мы начали подъем с поверхности планеты на орбиту, где должны были соединиться с эскадрой Ренауна. Звук сирены разбудил новоиспеченного лейтенанта, вырвав из оков сна. Сумероги вскочила с койки и быстро начала одеваться, спеша занять боевой пост, однако вовремя опомнилась. Каюта была непривычного вида, да и вещи ее были не распакованы. Вчера вечером, отмечая с друзьями начало службы, Сумероги и не предполагала, что ее служба начнется так неожиданно. С улыбкой она вспомнила вчерашнее происшествие, накрепко запечатленное в ее памяти. Веселую беседу прервала трель вызова. Асока выудила камлинка из кармашка на поясе, после чего произнесла: «Да, учитель», одновременно ища кого-то взглядом. Наконец она помахала куда-то в сторону второго этажа. Ответов собеседника Тагруты не было слышно. Офицеры переглянулись. «Ой, как здорово!» – радостно воскликнула Тагрута. Выключив камлинг, Асока повернулась к своим новым знакомым. «Значится, так», – девочка шутливо ткнула пальцем в собеседников. «Генерал Вик просил передать, чтобы вы собирали манатки и отправлялись на наш корабль». «Ау», — выдавил Крис. «Это что, мы теперь у вас служить будем?» — осведомился Лихтендаль. «Ага», — кивнула довольная Тагрута. Тряхнув головой, Сумероги сосредоточилась на сборах. Последний раз проверив состояние формы, она направилась к выходу из каюты. Выйдя в коридор, Сумераги наткнулась на своих сокурсников, чьи каюты были рядом. Идеально подтянутый аристократ Лихтиндель Цери составлял полную противоположность позевывающему Кристину Мира и слегка растрепанной Грейса Коннор. «Сумераги, что произошло? Противник напал? Я знаю не больше, чем вы». Тут в конце коридора показался один из клонов, членов экипажа корабля. На это указывал его мундир. «Лейтенант», — обратилась к нему Сумераги. «Какова причина тревоги?» «Наш корабль примет участие в битве в составе эскадры командора Ренауна, мэм. Сейчас мы принимаем на борт истребители, после чего отправимся к планете Тагория. Извините, я спешу, мэм». Клон козырнул и скрылся в одном из боковых проходов. «Ничего себе, настоящий бой!» — обрадовалась Грейс. «Как думаешь, где сейчас наш новый командир?» — спросил Крис. «Вероятно, в одном из ангаров», — немного подумав, ответила Сумераги. «Пойдем поищем его, нужно узнать, куда нас назначат, на какие должности, и вообще», — махнул рукой Крис. «Согласен», — кивнул Лихтиндаль. Четверка молодых офицеров направилась на поиски. «Надеюсь, мы не заблудимся», — подумала Сумераги. Устройство консульского она знала на зубок, но этот корабль был гораздо больше, а времени на его изучение не было совсем. Микривикт стоял в рубке корабля, смотря на обзорные экраны, которые отображали бездонную глубину космоса. «Скоро Марат совместно с эскадрой Ренауна совершат гиперпрыжок. Учитель, на звезды смотрите?» — весело спросила Тагрута. «Звезды прекрасны, только они неизменны, смотрят на нас и сияют. Из всей вечности только они остаются нам. По сравнению с тем, что открывается взору, наша война – пустяк. Опять его понесло, хи-хи». Асака бросила взгляд на один из экранов. «Как думаете, мы победим?» Тагрута повернулась к джедаю. «Во всяком случае, мы попробуем не проиграть, однако слишком много неизвестных факторов». Немного помолчав, человек продолжил. «Мы должны приложить все силы для этого». На одном из обзорных экранов появился командор Ренаун. «Вы готовы?» «Да, мы получили координаты», — подтвердил джедай. «Тогда отправляемся». Клон-оператор забубнил обратный отсчет. Тагрута повернулась к обзорному экрану, на котором вскоре развернется поистине завораживающее зрелище. Этого Асака не могла не признать. 7 больших кораблей, сопровождаемые 10 корветами и фрегатами, совершили прыжок в гиперпространство. Их ждала жестокая битва. И, часть 1, глава 10. Собираясь на войну, решение нужно принимать, исходя из общей обстановки, а также последовательности и срочности дел. Определять способ действий нужно, исходя из оценки сил противника. Из древнего китайского трактата. «Довелось мне как-то несколько ночей просидеть за одной компьютерной леталкой, еще в те древние времена, когда онлайн-игры только набирали обороты, а интернет не раскинул свои загребущие лапы по всей стране. Как там она называлась, впрочем, неважно. Так вот, нечто похожее было и тут, в ДДГ, только намного-намного круче. Кабина от истребителя, со всеми приборами, а на экраны, которые вместо прозрачного колпака, выводится картинка виртуального боя. Вот только заковыка. Нет, я, конечно, справляюсь с управлением машины, но это не то, совсем не то». Такие вот мысли бродили в моей голове после двухчасового сидения в симуляторе истребителя. Правда, он был симулятором V-19, но легче от этого не было. В симуляторе я не чувствовал своих противников, мое предвидение попросту не работало. Не знаю, что было причиной. То ли сознание не воспринимало виртуальных врагов как угрозу, то ли вообще отказывалось воспринимать. В результате я несколько десятков раз был сбит с моделированными стервятниками. Вот такой вот неприглядный результат. Надеюсь, в бою будет намного легче. Очень надеюсь. Покинув кабину симулятора, я направился было по направлению к ближайшей столовке, однако тут перед моим взором предстали вчерашние офицеры-курсанты, которых я прихватизировал. В прошлый раз мне не удалось их разглядеть как следует, да и не до того мне было, однако сейчас такая возможность представилась. Мда, ну что сказать, колоритная компания, однако. 2 вторых лейтенанта и 2 мичмана, 2 юноши и 2 дамы. Черт, рядом с этими пышущими энергией индивидуумами чувствую себя настоящим стариком. Хотя они были практически моего возраста, во всяком случае, моей земной ипостаси. Высокий бледнокожий брюнет-аристократ, второй лейтенант в идеально сидящей форме. Его приятель, типичный человек с соломенными кудряшками и едва уловимыми следами пьянки на лице, носящий мичманскую планку. Стройная высокая рыжеволосая девушка-лейтенант контрастировала с низенькой белобрысой Зилтранкой Мичманом. «Генерал, группа младших командиров, переведенных под ваше командование, прибыла для получения дальнейших указаний», — козырнула второй лейтенант. Четверка офицеров замерла по стойке смирно, уставно поедая глазами начальство. «Вольно». Махнув рукой, я спросил: «Ваши личные дела, они здесь». Лейтенант протянула мне свой идентификационный цилиндр. Остальные сделали то же самое. Вообще, эти цилиндрики – довольно интересные штуки, эдакая помесь флешки с мини-компьютером. На них хранилась информация о владельце, его послужной список, различные коды доступа, необходимые для подтверждения приказов. Также на этих цилиндрах полагалось хранить всю информацию, необходимую для выполнения обязанностей, техническую документацию, отчеты, списки, а также личные заметки, если в них затрагивалась секретная информация. Собственно, у меня такого пока нет, да и не мудрено, пока что мой статус более чем спорный, какого-то определенного места в табеле о рангах у меня нет, с той же эсакой намного проще, а вот мое звание можно трактовать по-разному, вроде и генерал, и адмирал, и не пришей козе баян. В данный момент я, если представлю обоснованные аргументы, то на некоторое время могу подчинить себе хоть всю секторальную армию. Это уже немного позднее, насколько я помню, ближе к середине войны, система званий джедаев была немного реорганизована, введены понятия джедай-генерал, старший генерал и высший генерал. Впрочем, последние были исключительно из числа совета джедаев, а старшие командовали секторальными армиями совместно с маффами. Сняв с пояса датапад, загрузил в него информацию с флешек, благо ничего секретного там пока и нет, только личные дела курсантов. Углубившись в изучение дел, я выпал из реальности минут на 10. Мда, здешние документоделы, крючкотворы достигли пика своего искусства. Я понимал с 5 на 10, но основную суть все-таки уловил. Мне достались не то чтобы уж гении, однако и не откровенные двоечники. Ладно, бумажки бумажками, надо и с людьми поговорить. Пока я просматривал на датападе различные файлы, рядом нарисовалась Асака. «Доброе утро, учитель!» Жизнерадостно поприветствовала меня Тагрута. «И тебе, Асака, везет ей, судя по ее бодрому виду, явно вздремнуть успела парочку часов, пока я торчал в симуляторе. Привет, Грейс, привет, ребята!» Шпилька в своем репертуаре. «А Коннор, кажется, так звучит фамилия Зилтранки», покосившись в мою сторону, ответила: «Доброе утро, командир Тана». Тагрута явно попала в замешательство, мало кто величал ее по званию. «Ты чего это, Грейс?» – удивленно спросила Асака, переходя на шепот. «Я тактично сделал вид, что поглощен изучением очередного документа. Впрочем, на слух я не жаловался, поэтому прекрасно слышал их приглушенные голоса. Ну, здесь же генерал, вот я по уставу и...» – кивок в мою сторону. «Надо же, оказывается, нужен был целый генерал, чтобы ты вспомнил об уставе», — тихонько хихикнул Крис. «Ладно, посмотрим, чего вы стоите». Я прервал их беседу, так как время поджимало, и оглядел молодых офицеров. «А теперь такой вот вопрос, вам что больше нравится, генерал, что вы имеете в виду?» — поинтересовался бледнолицый. «Какая специальность вам больше по душе?» Пришлось выражаться более конкретно. Тут Ленарига, та, которая рыжая, переглянувшись с товарищами, ответила: «Мичман Мира неплохо разбирается в системах связи и средствах РЭП. Второй лейтенант Цери и Мичман Коннор специализируются на управлении кораблями. А вы, лейтенант?» – поинтересовался я. «Мне неплохо дается оперативное планирование», – выдавила лейтенант. В силе так и сквозило их растерянность и удивление, с ними еще никто так не разговаривал. «Неплохо, совсем неплохо», – я на минуту задумался. «Интересные перспективы вырисовываются. Значит так, сейчас вы отправитесь на мостик, под опеку капитана Рагноса. Посмотрим, из какого вы теста. Капитан сам разберется, куда вас пристроить. Он же выдаст вам все необходимое, коды доступа, тактическую информацию и так далее. Разрешите идти?» – поинтересовалась Ленарига. «Идите», – кивнул я. Офицеры козырнули, после чего направились в сторону мостика. Повернувшись к Асаке, я спросил: «Ну что, ученица, пойдем смотреть наши истребители?» «Да, учитель, но сначала нужно как следует подкрепиться». Нтор Рагнас внимательно слушал доклад одного из клонов операторов, когда на мостик поднялось четверо младших офицеров. Одна из них, в ранге второго лейтенанта, козырнув, доложила: «Капитан Рагнос, согласно приказу генерала Викта мы поступаем в ваше распоряжение». «Отлично, ваши идентификационные цилиндры», — Забрак протянул руку. После недолгих манипуляций капитан обратился к молодым офицерам. «Итак, господа офицеры, вы начинаете свою службу на нашем корабле. Второй лейтенант Церии Мичмана Коннор, вы назначены моими заместителями, и отныне ваше место на мостике. Мичман Мира, ваше назначение, секция С-3, разведка и связь. Ваш непосредственный командир, клон лейтенант КК-3489-Л, лейтенант Линарига, ваше место в секции Q-2, отдел оперативного планирования. Сэр, кто будет моим командиром?» — спросила она. «Никто. Отдела как такового пока не существует, вам его и создавать, и возглавлять. Господа офицеры», — Забрак протянул молодым людям их цилиндры, — «и советую подготовиться, через несколько часов нам предстоит вступить в бой». ТХ-07 любил цифры, хотя само понятие чувств ему было чуждо, ведь он был дроидом. Дроидом-тактиком серии Т, если точнее. ТХ-07 был убежден, что дроиды – идеальные солдаты. Они обладают выносливостью, недоступной ни одному живому существу, была бы энергия. Дроиды стреляют точнее, скорость прицеливания, реакция и точность ведения огня была запредельной, ограниченной только механическими особенностями конструкции. Дроиды не оспаривают приказы, они их выполняют. Только то, что основной боевой дроид В1 был примитивен до невозможности, уменьшало и без того низкий боевой потенциал этих машин, однако это с лихвой компенсировалось их многочисленностью. Да, со времен Набу В1 претерпели некоторые изменения, обретя минимальный интеллект, вокабулятор и способность действовать автономно, однако они уступали армии клонов по многим параметрам. Впрочем, ТХ-07 на основе многочисленных расчетов пришел к выводу о том, что офицеры органики без боевого опыта не являются адекватными боевыми единицами для управления армией дроидов, и мнение командования КНС полностью совпадало с этими выкладками. Естественно, для огромных армий бездушных машин требовалось огромное число командиров. Опыт Набу показал, что станции управления не являются панацеей, а созданные специально для командования дроиды В1 серии АМ, не имеющие возможности действовать автономно, были обречены на провал. Тем более, в составе КНС было множество планет, однако немногие из них имели воинские традиции, и далеко не каждая планета или система могла похвастаться наличием собственной обученной армии квалифицированного офицерского корпуса. Конечно, были в стане сепаратистов талантливые военные лидеры и определенное количество опытных, и не очень, офицеров из плоти и крови, однако их численность была невелика. Выход из сложившейся ситуации для КНС был очевиден – создание специализированного дроида-офицера. К счастью, у инженеров, лояльных движению сепаратистов, уже был богатый опыт разработки и эксплуатации подобной техники. Ведь именно Бактоид более десятилетия назад создал для Торговой Федерации дроидов серии АМ, обладавших ограниченным искусственным интеллектом, имевших специальное программирование и способных играть роль младшего офицерского состава на поле боя. По очевидным причинам проект АМ, при всех его достоинствах и недостатках, не годился на роль тактического дроида, способного командовать войсками. Он был хорошим исполнителем приказов, но вот творчески мыслить и принимать самостоятельные решения был не способен. Еще до начала войны, прекрасно осознавая нехватку офицеров, КНС выдала заказ компании «Бактоид» на разработку нового тактического дроида. ТХ-07 был из первой, опытной партии дроидов-тактиков, выпущенной 2 года назад. У заказчиков были определенные требования к новым дроидам. Главной особенностью дроидов Т-серии были мощные эвристические процессоры с современными когнитивными модулями, позволявшими обрабатывать большие объемы данных из разных источников. Все это сочеталось с неплохим искусственным интеллектом. По сути, дроиды Т-серии представляли собой самоходный аналитический компьютер, способный самообучаться и принимать собственные решения, исходя из имеющейся у него информации в рамках собственных боевых программ. Военно-политическое руководство желало видеть дроида-офицера самостоятельным, способным принимать собственные решения. По их мнению, большая степень независимости позволяла дроиду более гибко реагировать на изменения боевой обстановки. Как только началась война, производственные мощности были запущены, и уже в первую неделю дроиды-тактики начали поступать в войска. Но, из-за нехватки, опытную партию дроидов, из которой на данный момент оставалось 9 единиц, также отправили на фронт. ТХ-07 давно ожидал этого. Функционируя 2 года, 3 месяца, 6 дней, 3 часа, 7 минут и 57 секунд по стандартному галактическому исчислению. 07, как звал его один из разработчиков, ТХ-07 все свое время посвящал анализу данных и виртуальным тактическим играм. Инженеры обкатывали возможности самообучения нового дроида. И теперь, дроид-тактик приступил к тому, ради чего его создали. Он был поставлен во главе одного из новообразованных флотов Конфедерации. Задача, поставленная перед ТХ-07, была проста. Планета, известная под названием Тагория, перешла под знамя КНС. Требовалось вывести на орбиту планеты флот, обеспечить прикрытие высадки войск гарнизона для помощи лояльному правительству и одновременно не допустить прорыва сил республики к данной планете. Кроме того, десятки других флотов приступили к выполнению своих задач. Сарториус Дитмар был потомственным аристократом с планеты Юланд. Будучи сыном руководителя одного из аграрных предприятий планеты, Сарториус с детства обзавелся некоторым пренебрежением к простым людям, свойственным многим отпрыскам знатных семейств. С возрастом оно только усилилось. Посовещавшись с отцом, юный Сарториус избрал путь служения республике, поступив в Академию Корпуса Юстиции. Закончив обучение, не в числе лучших, но твердо заняв место в середине списка, Дитмар надеялся пробиться в верхние эшелоны власти, однако на протяжении долгих 7 лет подходящей возможности не представлялось. Нудная и скучная работа, служба на маленьком корвете, бесконечные патрулирования, редкие погони за контрабандистами, скучные и недалекие сослуживцы. Однако разгоревшаяся война на своем гребне вынесла таки Дитмара наверх, хотя и не совсем. Он надеялся получить одно из мест при штабе сектора, однако его обошли более заслуженные, или, что более вероятно, более богатые и знатные, конкуренты. Впрочем, должность командора его не сильно огорчила. Получить под командование дюжину кораблей, при том, что половина из них являлась не жалкими лоханками корпуса юстиции, а полноценными боевыми кораблями, было более чем заманчиво и открывало неплохие перспективы. Правда, факт того, что весь экипаж его кораблей, исключая нескольких капитанов, состоял из клонов, не приводил амбициозного офицера в восторг. Что для него эти мясные дроиды? Исполняют свои обязанности, и ладно, хотя лично он предпочел бы иметь экипаж из неклонов. Но тут уж ничего не попишешь, у республики не было столько подготовленных специалистов, чтобы заполнить довольно немаленькие экипажи новых кораблей. Опыт первых боев, Дитмар читал отчеты, однако его эскадра еще не успела поучаствовать ни в одном бою, показал, что сепаратисты имеют очень посредственных офицеров. Дитмар же по праву считал себя выдающимся командиром и стратегом, а как же иначе? Ведь он же Сарториус Дитмар, человек, которым все должны восхищаться. Получив приказ из штаба сектора, Дитмар отдал приказ по эскадре немедленно выдвигаться к назначенной точке. «Я не дам этому выскочке Ренауну отобрать мою славу. Прежде чем он успеет долететь, я разобью флот сепаратистов и блокирую систему. Все почести достанутся мне, и командование сектора меня заметит». «Командор, расчетное время прибытия – 20 минут», – доложил клон-капитан. «Превосходно! Корабли в боевую готовность. Мы сотрем сепаратистов в порошок», – повелительно махнул рукой Дитмар. ТХ-07 стоял на мостике своего флагмана, летящего в гиперпространстве. Силы, выделенные для этой операции, были рассчитаны самим тактиком, благо новых кораблей и дроидов было в достатке, и ему предоставили необходимые ресурсы. 07 еще раз прошелся по списку, включающему в себя две эскадры. Первым пунктом первой эскадры шел его флагман, легкий разрушитель типа «Бунтарь», номер РК-0016. Конструкцию корабля разработали лояльные КНСКу Арвины из тайной лиги изоляции, используя украденные технологии Монкаламари. Проект был разработан задолго до начала конфликта, однако командование не считало целесообразным использование таких боевых судов, полагая, что и имеющегося флота будет достаточно. Война внесла свои коррективы. После появления у республики одобряющих решено было ускорить производство новых модификаций. Уже на следующий день после Джианазиса первые корабли серии были заложены на верфях коммерческой гильдии Техносоюза, а к концу второй недели первые две дюжины разрушителей сошли со стапелей. «Бунтарь» был первым кораблем КНС, который был задуман и спроектирован как военный изначально, имея длину в 1188 метров, при ширине в 160 и высоте 165. Корабль обслуживался всего 20 тысячами дроидов, при экипаже из органиков в 300. Однако на корабле ТХ-07 не было ни одного, это было одним из его условий для успешного выполнения операций. Вооружение корабля было довольно внушительным. Один тяжелый носовой турболазер, 4 тяжелые турболазерные пушки, 6 тяжелых турболазерных турелей, 5 турболазерных пушек средней мощности, 30 сдвоенных лазерных пушек, 12 сдвоенных легких лазерных пушек и 60 легких скорострельных лазерных пушек. По огневой мощи «Бунтарь» не уступал новому кораблю «Республики», БДК одобряющий. Кроме того, в ангарах корабля размещалось 500 дроидов-истребителей «Стервятник». 40 тысяч деактивированных дроидов составляли десантную группу. Большая станция управления и связи обеспечивала прямой канал обмена данными на расстоянии до 100 световых лет, а при использовании ретрансляторов дальность увеличивалась в несколько раз. Вторым номером шло 12 фрегатов «Щедрость». Это был универсальный корабль, разработанный и строившийся еще до начала войны. Фрегат использовался банковским кланом до войны в роли бронированного и хорошо вооруженного транспортника для защиты и перевозки кредитов, а также драгоценных металлов и камней. Кроме того, прекрасные системы связи обеспечивали превосходство в обмене информацией. Огневой мощи «Щедрости» с лихвой хватало, чтобы отпугнуть даже самых смелых и назойливых пиратов. При длине в 825 метров фрегат обслуживался экипажем из 200 дроидов, управлявших и кораблем, и многочисленными системами вооружения, которые, кроме стандартных для банковского клана курсовых тяжелых турболазеров и многочисленных легких скорострельных орудий, включало в себя 2 тяжелых ионных пушки. При довольно скромных размерах, по сравнению с барышником, «Щедрость» при полной загрузке трюмов мог нести до 150 тысяч дроидов. Авиагруппа была достаточно скромной, основной объем ангара занимало 12 десантных челноков, оставляя для истребителей немного места. Впрочем, это не было проблемой. Третьим пунктом в списке значились корабли ЛХ-3210 «Барышник» – 4 единицы. Будучи переделанными контейнеровозами Торговой Федерации, эти 3-километровые линкоры несли в своих объемных трюмах по 1500 дроидов-истребителей. Многочисленные десантные баржи готовы были высадить армию дроидов, численностью по 150 тысяч дроидов, при поддержке более чем 7000 единиц бронетехники. Каждый корабль был вооружен 42 четырехствольными турболазерными турелями. Последним пунктом значились межзвездные транспорты Техносоюза типа «Хардкилл» 12 единиц, что несли в своих трюмах технику сепаратистов, дроид-танки НРН-99, дроидов-пауков всех марок, ракетных дроидов ИГ-227 и другие боевые машины, включая артиллерию систем ПКО. Транспорты были практически безоружны, каждый нес всего 6 лазерных пушек. Вторая эскадра была несколько скромнее и должна была прибыть с интервалом в 35 минут. 6 фрегатов «Щедрости» и 1 «Барышник» являлись охраной для 32 транспортов Техносоюза, везущих технику, дроидов, материалы для создания опорного пункта и вооружения для новых союзников.